Глава 23. Когда ее путешествие к городской площади фактически закончилось, уже миновало 6 часов. Словно неустрашимый исследователь Арктики, Эленор упорно прокладывала тропу в густом снегу, опустив голову и волоча сумку. С другой стороны под мышкой она держала Тилли. Послышался глухой рокот за спиной. Это оказался полицейский автомобиль. Дон, высунув голову из окошка, закричал: «Эй, Элли, вас подвести?» Она покачала головой, стряхивая снежинки. «Нет, спасибо. Я всего лишь иду в магазин и останусь там. А то я подвез бы вас. Похоже, все скоро занесет. Телефонная связь прервана?» «Конечно. А вы что, ждете звонка?» «Нет, но это досадно». «А вы как думали?» — угрюмо проронил он и медленно поехал дальше. Эленор достала ключи, открыла парадную дверь и вошла внутрь магазина. В задней комнате горел свет, отбрасывая неясные тени на плетеный диванчик, стоявший на месте Белтеровского. «Эй, я уже пришла!» — громко сказала Эленор. Она скинула сапоги, стряхнув с них снег, и в нос ей ударили запахи жареного цыпленка и свежего кофе. Появился Бен. Его тень четко вырисовывалась на фоне освещенного дверного проема. «Какого черта? Ну где же вас носило?» «Я шла пешком. Пешком она шла». «А вы на улицу давно выходили? На машине почти не проехать, и телефон не работает». «Знаю. Я пытался до вас дозвониться». Он встретил Эленор на полпути, взял сумку и мокрые сапоги и взглянул на пурпурную корову в ее руке. «А это что?» «Не что, а кто», — сказала Эленор. Когда они оказались в теплой, заставленной мебелью рабочей комнате, она протянула перед собой керамическую корову и сказала: «Это Тилли. Тилли, познакомься с Беном и Мэри Энн. А вон там, спрятавшись за цыплячью ножку, сидит муж Мэри Энн, Леонард». Леонард помахал цыплячьей ногой и воскликнул: «Привет! Привет! Ты прям как ребенок!» — сказала Мэри Энн, обращаясь к мужу. Она раскрывала пачку салфеток. «Он не может больше ждать. Просто умирал с голоду. Привет, Тилли! Ты милашка! Она еще завоюет ваши сердца». «Надеюсь, что нет», — сказал Бен, придвигая кресло к праздничному столу. После 30 лет работы Джулии Бен не собирался менять свои вкусы. «Давайте-ка начинать. Я в это время уже заканчиваю ужин». Еда была приготовлена, как для пикника, но настоящим гвоздем программы стали шоколадный торт из 3 коржей и превосходное шампанское. «И как это вы догадались?» — сказала Эленор, смахивая со свитера крошки, — «что я намерена восполнить потерю веса, сброшенного мной в больнице». «Приятно видеть, что вы кушаете с аппетитом», — твердо заявила Мэри Энн. «И правильно делаете. А вот мужчинам почему-то нравится глодать цыплячьи кости. Вы намерены остаться здесь на ночь, Элли? Может, Леонард отвезет вас домой?» «Я остаюсь», — сказала Эленор. «А вам лучше ехать. Столько снега намело. Спасибо за обед и за подарки». Мэри Энн одобрительно взглянула в сторону флакона духов «Эвиан» и шелкового шарфа. Ее мама всегда говорила, что получить хороший шарф всегда кстати. «Бен, поехали с нами. Мы вас подбросим до дому». «Спасибо». «Идите разогревать мотор», — ответил Бен. «Мне нужно кое-что вручить Эленор лично». После того, как Мэри Энн с мужем вышли на заледенелую улицу, он протянул руку к ящику у элшевского буфета. Эленор, которая сидела на китайском садовом табурете, увидела, как Бен вынимает что-то, обернутое коричневой бумагой. «Сюда-то мы ее и спрятали», — сказал он, посмеиваясь. «Ну, вот и подарок!» Эленор в замешательстве сказала: «Спрятали? Почему, Бен?» Бен пожал плечами. «Какое это имеет значение теперь?» «Слишком много чертовски любопытной публики», — сказал он, ничего не поясняя. «Вот, открывайте». И почти робко добавил. «Это от Джулии и от меня». Пальцы Эленор скользнули по узелкам тесемки. Бен, не говоря ни слова, извлек большой старый складной нож и разрезал узлы. Она сказала: «А Джулии?» Она купила картину перед смертью в магазине Мандейна. Она хотела вручить вам ее в день рождения. И я осуществил то, что она задумала. «Не плачьте, черт возьми, а то я заплачу». Эленор смахнула слезы тыльной стороной ладони и осторожно сняла коричневую обертку. Под ней оказалась картина, вставленная в простую рамку из темного дерева, изображавшая женщину с кошкой, сидящих возле окна. Изображение было выдержано в голубых тонах. В углу стояла подпись автора – «Пикассо». Эленор судорожно вздохнула, и слезы высохли сами собой. Она начала: «Ну, где Джулия?» Бен прервал ее. «Не спрашивайте», – непререкаемо сказал он. «Вам только и надо знать, что Джулия хотела, чтобы картина была у вас». «Какая красивая! Мне она очень нравится, и я сохраню ее навсегда». Эленор поставила картину на стол у стены. Она не могла оторвать от нее глаз. Иллюзия, нежели изображение. И тем не менее от картины исходило ощущение безмятежности, покоя и дремоты. Эленор рассмеялась и мягко произнесла: «На месте кошки на картине мог бы оказаться Томасин. На кошачьей спине тоже были полоски». «Томасин не похож на эту кошку», — сказал Бен. Он натягивал свое старое потертое пальто. Эленор встала, подошла к старику, обвела руками его шею и поцеловала. «Спасибо». Бен обнял ее, поцеловал в щеку. «Вы мне почти родная», — сказал он растроганно. «Хотя у меня никого никогда не было. Но знаете, мы с Джулией оба хотели обрадовать вас». «Ах, Бен, родной вы мой!» — нежно ответила Эленор. «Я люблю вас. Спокойной ночи». Эленор заперла за Беном дверь и услышала, как скрипит снег под колесами отъезжающего автомобиля. Появился Томасин и потерся о ее лодыжки. Она взяла его на руки и зарылась мокрым лицом в пушистый мех. Спустя минуту она отпустила кота по его настойчивому требованию, и он исчез в выставочном зале, задрав хвост в направлении некоего секретного места отдыха. А для нее пришла пора разобраться в себе. Эленор вздохнула, потирая затылок, и почувствовала, что ужасно устала. Что и говорить, день выдался суматошный. Она расстелила одеяло на кровати в маленькой кладовой, приготовила тюбик зубной пасты, щетку и крем для кожи, затем прошла в маленький туалет. Глядя на свое лицо в забрызганное зубной пастой зеркало, она трезвым голосом сказала: «С днем рождения! Ну что, еще бокал шампанского? Или лучше ляжем?» На улице завывал ветер, и время от времени до Эленор доносился стук неплотно прикрытой фрамуги. Эленор поежилась, включила свет и прошлепала по холодному полу застывшими ногами в рабочую комнату. Там она остановилась, посмотрела на Пикассо и нежно коснулась рамки. «Милая Джулия, милый Бен». Она выключила электричество и, ориентируясь на пятно света, прошла обратно в кладовую, где было уютно и тепло, но ее все равно била дрожь, пока она раздевалась и тянулась к сумке –